Национальный комитет демократического Конго по изучению идичи 7 июня поместил на сайте полный текст бессмертного классического труда Ким Чен Ына «Будьте опорой будущей могучей и процветающей Кореи».